Глава 16. Говорят все радиостанции. «Барышня, Смольный!» «Не отвечает? А кто есть на связи?» «Да? Ну, соединить хоть с борделем!» Анекдот эпохи перестройки. Ноябрь 1797 года. НПЦ Дакота. Логинов. Последнее время при слове «лампа» моя рука невольно тянется к револьверу. А если, не дай бог, она еще и электронная, то на язык рвется нечто авиационно-матерное на русском командном языке. И вспоминаются слова моего первого начальника группы. «Самая эротичная книга на свете — это единый регламент технического обслуживания самолета МиГ-23». Написано суховато, зато очень подробно и полностью про сексуальные отношения техсостава с матчастью. Вот чем-то таким я и занимался последнее время, часто привлекая к этому еще и наших металлургов с химиками. Они, естественно, от этого тоже были отнюдь не в восторге. Да, жалко, что в сутках не 30 часов. Времени не хватает катастрофически, особенно на свое. Пытался пробить постройку дирижабля, но мне эту затею обрезали на корню. Ну и фиг с ним. Пока все равно особо не нужен. Зато когда понадобится, я на них посмотрю. Грузы громоздкие возить, патрулировать морские границы. Лучше не придумаешь. Ладно, проехали на время. Потом все равно вернусь к этому. Тупиковое, говорите, направление? А вы уверены? По стоимости перевозки тонн на километр громоздких грузов посмотреть не хотите? Тем более, что соответствующие статьи в ноутах есть, да и месторождения гелия в основном как раз неподалеку от нас расположены. Но это на будущее. Сейчас важнее другое — дальняя связь. Наши маленькие радиостанции из будущего хороши, спору нет. Но маломощны и недальнобойны. А существующие радиотелеграфные станции требуют очень серьезной подготовки пользователей для работы ключом. Поэтому и творю, вернее, вместе творим электронные лампы. Для мощных усилителей, без которых существующие ништяки из будущего устойчиво работают в пределах пары тысяч километров. Лампы ужасно громоздкие, типа советские микросхемы самые большие в мире. С 16 ножками и двумя ручками. Для чего ручки? А для переноски. Потому что, увидев наши лампы, даже основатель лампового производства в России Бонч Бруевич упал бы в обморок. Такие у нас получились громоздкие и неэстетичные внешне устройства. А что вы хотели, если вакуум приходится получать с помощью насосов от авиадвигателей, а потом добирать хитрым способом, выжигая в оставшейся атмосфере проволочки неизвестного мне химического состава, созданные мисс Годдард, то есть Еленой. Но даже при этом вакуум недостаточно высокий, и лампы работают не слишком стабильно и не очень долго. Однако работают, и даже позволяют получить сравнительно устойчивую связь. Но вся эта работа подтвердила вывод моего начальника. На основе полученных теоретических и практических знаний авторитетно утверждаю, нет более затратного способа получения сексуального удовлетворения. Смех сквозь слезы. Но сейчас мы запускаем первую радиостанцию дальней связи. Такая комнатка, набитая лампами, керамическими конденсаторами и графитовыми сопротивлениями, насосиками для прокачки охлаждающей воды. Еще одну радиостанцию установили на нашем судне, а третий усилитель ушел в Россию. Там его артефу придется самому собирать по инструкции. Правда, и комплект там немного другой, с подключением автобусной рации из будущего, а не нашей базовой, снятой с Дугласа. Лампы, естественно, тоже самые совершенные, охлаждаемые не водой, а воздухом, и миниатюрные, с два кулака моих примерно. Поглядывая на часы, переключаю муфту в рабочее положение. Посвистывая и поскрипывая, начинают вращаться насосы и генератор. Булькает прокачиваемая вода. Осмотрев работающие механизмы, прикрываю дверь и надеваю наушники. Пока из будущего. Но схему Голубинского я помню, так что телефонная трубка и сам телефон на очереди. Легкое гудение в наушниках сигнализирует, что эта ужасная парапанковская радиостанция, как назвал ее дядя Саша, работает. Переключаю громоздкий тумблер на передачу и говорю в микрофон: «Анта Адели Ута! Анта Адели Ута! Прием!» Не помню, где я выкопал эти слова. «Вылить Толстого». Может быть, но застряли они в моей памяти и теперь вот стали позывными первой дальней радиопередачи в этом мире. Перебрасываю тумблер в положение прием и жду. Сквозь треск и шорох до меня доносится ослабленный расстоянием голос. «А в канале! Вас слышу! Прием! База в канале! Принял! Конец связи!» «Ура! Заработало! Всем налить!» Кричу, срывая наушники, и обнимаю стоящую рядом Елену. «Ой, блин! Она на меня так посмотрела, словно 1000 рублей отняла!» Я инстинктивно сразу проверил, все ли у меня в карманах на месте. Но даже этот взгляд не может испортить мне настроение. Удалось. Все удалось. Теперь мы сможем оперативно получать голосовую информацию из любого уголка Земли, где будут стоять вот такие комнаты. Август 1798 года. НПЦ Дакота. Динго. Создание своей радиоэлектронной промышленности мы начали только в конце 1796 года. Раньше, конечно, были какие-то телодвижения в этом направлении, но они носили подготовительный характер. При разработке первых радиоламп нам предстояло решить кучу проблем. Разумеется, вольфрам для нити накала мы взять нигде не могли. Более-менее приемлемым заменителем признали платину, благо ее хватало. Но это только начало. Самое сложное было получить вакуум, причем достаточно высокий, 10 в минус 5 в минус 6 степени Торра. Научное название миллиметра ртутного столба в честь итальянского физика Эванджелиста Торричелли, открывшего вакуум и сделавшего первый ртутный барометр. Первый насос для откачки воздуха сделали сравнительно быстро. Использовали один из компрессоров, снятых с самолета. Однако такое решение можно было рассматривать только как временное, учитывая, что запчастей и ремкомплектов к нему нет, да и не предвидится. Однако для первых опытов его хватало. В дальнейшем сделали полностью свой насос, фактически повторяющий систему Комовского, с которой каждый из нас сталкивался еще в школе. Только мы, разумеется, не крутили его за ручку, а сразу приспособили электропривод. Следующим этапом стала попытка соорудить паромасляный диффузионный насос. Но, несмотря на относительную примитивность его конструкции, все уперлось в специальное масло. Уж как наши химики не бились! Кипятили, перегоняли имеющиеся у нас жидкости, ничего подходящего не получалось. При попытке понизить атмосферное давление, любая из них начинала парить, сводя все усилия по откачке на нет. Еще одним вариантом рабочей жидкости диффузионника была ртуть, которую мы располагали в достаточном количестве. Но связываться с этой отравой по вполне понятным причинам не хотелось. Хорошо, что я вспомнил еще про одну штуку — турбомолекулярный насос. Устройство его довольно простое, это всего лишь высокооборотный вентилятор с несколькими крыльчатками. Нужно только обеспечить очень большую скорость вращения и хорошо отбалансировать всю систему. Сконструировать высокооборотный электродвигатель удалось довольно просто. Сначала сконструировали умформер с плавной регулировкой скорости вращения, обеспечивающий переменный ток частотой до 2000 Гц. Умформер — электромеханический преобразователь постоянного тока в переменный. Потом сделали асинхронный двигатель, хотя с ним пришлось повозиться. На скоростях вращения в несколько десятков тысяч оборотов в минуту требования к качеству изготовления подшипников резко возрастают. Так что мы намучились с полировкой трущихся пар бронза-сталь, пока не получили приемлемый результат. Трудность усугублялась еще и тем, что в условиях откачки никакие смазки недопустимы. Любое имеющееся у нас масло там испарится и испортит вакуум. Первый двигатель разрушился после нескольких минут работы на полной скорости. Второй продержался чуть дольше. Только с 4-го или 5-го захода удалось найти решение, и моторчики заработали как надо. А вот турбинки доставили нам значительно больше проблем. На таких скоростях для них в 20 веке обычно использовали легкие алюминиевые сплавы. Единственная их разновидность, которой мы располагали, — панели обшивки с того же Дугласа. Промучились с ними довольно долго, пока сумели сделать работоспособную крыльчатку на бронзовой втулке. Трудно сосчитать, сколько вентиляторов было разорвано центробежной силой. Особенно мне запомнилась бронзовая лопасть, врубившаяся в балку наполовину своей длины. Хорошо, мы сразу позаботились о дополнительном щите, отгораживающем испытательный стенд от экспериментаторов. Однако подобрать форму и толщину крыльчаток удалось. Ну а выточить наружный корпус из той же бронзы было, по сравнению со всем прочим, уже не проблемой. Для уплотнения крышек и других соединений использовали герметик на основе сургуча. Но мало получить вакуум его, надо еще и измерить. Если разрежение невелико, то можно обойтись сравнительно простыми средствами. А вот когда давление опускается до очень малых величин, задача становится совсем нетривиальной. Первым нашим вакууметром стал огромный U-образный дифференциальный манометр высотой 3 метра, а именно столько было до потолка лаборатории. С его помощью удавалось измерить разрежение до 1 торра, но это был даже не форвакуум. Да и насос позволял откачать воздух значительно сильнее. Форвакуум. В вакуумных установках предварительный вакуум, получаемый механическими насосами. Величина давления составляет порядка 10 в минус 2, иногда 10 в минус 3 торра. Однако тут нам пришла на помощь метрологическая лаборатория, возглавляемая Толей Логиновым. Им удалось, наконец, наладить выпуск электроизмерительных стрелочных приборов. Конечно, первые гальванометры имели электромагнитную схему и весьма примитивную громоздкую конструкцию. Корпус прибора представлял собой деревянный ящик полметра на полметра и высотой сантиметров 20, закрытый сверху стеклом. Вся механика была выполнена из вездесущей бронзы. В качестве стрелки использовался высушенный стебель какой-то специально подобранной травы. Для градуировки шкалы наши метрологи использовали сохранившийся со времен переноса пару китайских мультиметров и старый советский тестер ТТ-3. К прибору прилагался набор добавочных сопротивлений и шунтов, причем к каждому экземпляру он подбирался индивидуально. Именно подобно такому прибору и был построен второй вакууметр на основе тщательно рассчитанного платинового термометра сопротивления. После градуировки он позволил измерять давление до 0,001 торра. Это уже было за пределами возможности механической откачки, которая давала чуть меньше 0,01. Но к этому времени был готов и турбомолекулярный насос. Измерение вакуума высоких степеней пришлось отложить, пока команда Логинова вместе со стеклодувами не сделала нам ионизационную лампу. Именно с ее помощью мы смогли уверенно заявить о достижении минус 4 степени откачки. Конечно, наш насос позволял откачать и сильнее. Но вакуумметр был проградуирован с экстраполяцией на 3 порядка, что вносило слишком большую погрешность. Так что к осени 1797 года у нас появился вакуумный пост, занимавший целую комнату будущего лампового цеха. Собственно, пробные лампы мы сделали чуть раньше, еще с применением только механического насоса. Пришлось повозиться с процессом так называемой электрооткачки, выжигания остатка воздуха на нагретой до высокой температуры нити. Сначала результаты были так себе. Первая лампа годилась только для выполнения лабораторной работы под названием «снятие вольтамперной характеристики вакуумного диода». Причем один раз, после чего она вышла из строя. Следующие несколько штук также отличались очень коротким сроком службы, от нескольких минут до получаса. Причина быстрого выхода из строя была в разности теплового расширения стекла и выводов, которые в него запаивались. В результате образовывались микротрещины, через которые в лампу потихоньку натекал воздух, после чего нить резко перегорала. Однако и это удалось победить, подобрав подходящий сплав для электродов. Попутно отрабатывалась и сама конструкция ламп, поскольку приоритетной целью было создание автономной аппаратуры коротковолновой радиосвязи для наших агентов за пределами Калифорнии. А это накладывало ограничения на напряжение питания ламп, как накальное, так и анодное. Таким образом, к концу 1797 года мы начали выпускать радиолампы нескольких видов, довольно простые стержневые триоды для низких и высоких частот, а также детекторный диод. Лампы имели вполне приличный срок службы, не менее 50 часов, и конструкцию, позволяющую достаточно простую замену. Напряжение накала составляло порядка 2 вольт, а анода — не менее 30, что было уже приемлемо. Кроме ламп, пришлось разрабатывать технологию изготовления и других необходимых радиодеталей — конденсаторов и резисторов. Первые делались из тонкой медной фольги, два слоя которой прокладывались тонкой промасленной бумагой и скручивались в трубочку, после чего заливались сургучом. Вторые получались из специально выточенных угольных стержней. Химики тоже были крепко озадачены созданием батареек для мобильных радиопередатчиков. Если накальные элементы с напряжением вольт с четвертью получились достаточно просто по угольно-цинковой схеме, то анодные батареи доставили немало хлопот. Надо было соблюсти хоть какие-нибудь требования в плане компактности. А то получалась батарейка больше передатчика. Наконец, опытный передатчик полностью из местных компонентов был готов. Фактически он представлял собой трехламповый трансивер, имеющий контура для частот от 3 до 30 МГц, что позволяло в том числе использовать и 11-метровый CB-диапазон, несколько передатчиков на которой у нас было. Трансивер — тип радиостанции, у которой одни и те же блоки работают на прием и передачу путем их переключения. Недостатком такой схемы является симплексная связь. Невозможно принимать и передавать одновременно. Вся конструкция временно была собрана на весу, на широкой доске. Однако более-менее работала, по крайней мере, внешне. Оставалось проверить, как все обстоит на самом деле. В оговоренное время аппарат был включен. И в эфир понеслись позывные. «Дакота вызывает вихри, прием! Дакота вызывает вихри, прием!» Никакого эффекта. Плавно меняю частоту настройки. Наконец, повторять «Дакота вихри, прием» меня задолбало, и я начал гнать в эфир всякую чушь, типа «Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж». Очередной раз перебрасываю ключ на прием, и в наушниках слышу сердитый голос кобры. «Кто там в эфире хулиганит? Какие чумазые чертенки?» Переключаюсь. «Вихри, это Дакота. Кобра здесь. Динго, как слышишь? Прием». «Динго, кончай хулиганить. Прием четкий, но разборчивость на тройку. Прием». «Понял, подожди минуту. Сейчас попробую подстроить. Прием». Начинаю потихоньку подкручивать подстроечные катушки. «Раз. Раз-раз-раз. Два-два-два. Три-три-три. Прием». «Двойки слышны четко. Прием». «Понял. Выставляю положение подстройки в соответствующее положение». «Как теперь? Прием». «Поговори еще, дай послушать. Прием». «Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Прием». «Слышимость и разборчивость хорошие. Прием». «Кобра, какая у тебя там частота по индикатору? Прием». «Канал C16, 27.155 МГц. Прием». «Принято». Ставлю метку на шкале. «Погоняй по каналам в обе стороны. Надо определить, какие частоты я перекрываю. Через 2 минуты перейду на прием. Прием». «Понял, начали. Прием». И снова в эфир понеслись чумазенькие чертята. «Динго, ответь кобре, прием». «Слушаю, прием». «Ты перекрываешь по 5-6 каналов в обе стороны. Сейчас перейду на 26-й канал. 27.265, прием». Я примерно перенастроил частоту по шкале. «Здесь, Динго, прием». «Ты примерно на 25-м канале, корректируй, прием». «Понял, подстраиваюсь, прием». На шкале появилась вторая точка. Так мы и настраивали наш трансивер по рации из автобуса. Следующий этап испытаний надо проводить в телеграфном режиме. Задачей стало достучаться до рации Арта за океаном. Поскольку мы с Логиновым никогда толком не умели работать на ключе, хотя читать с телеграфной ленты морзянку научились, для испытания пришлось обратиться в школу телеграфистов. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, кого оттуда прислали? Девочка-индианка лет 15. Уже вполне девушка, в камуфляжном костюме и с кобурой на поясе вошла к нам в лабораторию и представилась. «Меня зовут Птичка». С деловым видом она огляделась. «Сеньора Ирина сказала, что вам нужно помочь проверить новый телеграфный аппарат». «Привет», — поздоровался я. «Тебя предупредили, что это пока очень большой секрет». «Конечно, сеньор Хефе», — кивнула она. «Я уже не маленькая, все понимаю». Я провел девушку к столу, показал аппаратуру. Птичка передвинула ключ, устраиваясь поудобнее, переставила стул, чтобы не тянуться к переключателю прием-передачи. «Уточняю. До сеанса связи еще больше получаса. Тебе налить чаю? У нас есть варенье». «Да-да, сейчас. Налейте, пожалуйста». Она возилась у передатчика, обустраивая рабочее место под себя. Потом, удовлетворившись результатом, перебралась за наш стол. «Это беспроволочный телеграф, да?» усаживаясь, спросила Птичка. «Он самый», — кивнул Толя. «И телефон тоже, но...» «Я знаю, секретный». «Умница». «А как по телефону разговаривать? Далеко слышно?» «Не очень. С фортом на побережье связаться можно. Наверное, и подальше дотянет, но пока не пробовали». «А если сейчас телеграфом свяжемся, можно и разговаривать попробовать?» — не унималась девчонка. «Почему бы и нет?» — пожал плечами я. «Но сначала проверяем по программе». За чаепитием и разговором время пролетело быстро. Вот уже мы включили передатчик, прогрелись лампы. Наконец, в наушниках запищала морзянка Арта. Прием четкий и разборчивый. Убедившись, что все нормально, я переключил рацию на голосовой режим, Птичка пододвинула к себе микрофон. «Дакота вызывает Арта. Прием!» «Арт на связи!» — донеслось сквозь треск. «Разобрать могу, но помехи сильные. Рекомендую на этом заканчивать. Аккумуляторы садятся. Прием!» «Принято. Конец связи!» «Конец связи!» Мы с Логиновым переглянулись. «Вроде все получилось», — спросил он. «Ага». Я черкнул на бумажке несколько строк. «Птичка, ты мою жену знаешь?» «Конечно. Кто же не знает быстроногую антилопу?» «Будь добра, сбегай, передай ей записку. Я думаю, она скажет тебе, что надо делать». «Хорошо, сеньор Хефе». И девочка убежала. На бумажке было написано: «У нас все получилось. С тебя обещанный торт. Следующим вечером мы всей командой пили чай на веранде нашего дома. Птичку тоже пригласили».